покуда муж не устроил сцену, положившую конец этому сиденью. Люди говорят, что это ее глаза. У некоторых даже хватает бесстыдства утверждать, будто в Вертеровой Лотте от меня не больше, чем от иных прочих. Что вы скажете об этом, доктор, в качестве мужа науки? Разве это не ужасно, и разве я могу спокойно относиться к таким разговорам? Подумайте только, из-за этой чуточки черных глаз я уже перестаю быть Лоттой». Риммер с умилением заметил, что она плачет. У старой дамы, круто отворотившейся, чтобы укрыться от его взора, покраснел носик, ее губы дрожали, и тонкие пальцы торопливо шарили в редикюле, отыскивая платочек, которому предстояло осушить слезы, готовые вот-вот пролиться из ее быстро мигающих незабудковых глаз. Но и опять, как прежде, Риммер снова заметил это, она плакала по заранее предусмотренному поводу. Быстро и хитро, из женской потребности в притворстве, она его симпровизировала, чтобы дать беспомощным слезам, давно уже подступавшим к горлу, слезам о непостижимом, которых она стыдилась, более простое, хотя и довольно вздорное толкование. Несколько секунд она прижимала платочек к глазам. «Дорогая, бесценная мадам Кестнер», — проговорил Риммер, — «возможно ли это? Возможно ли, что вы усомнились в вашей почетнейшей роли и что это сомнение хотя бы на малый миг огорчило вас? Наша беседа здесь, осада, терпеливыми и, как мне думается, довольными жертвами, которые мы стали, должна со всей ясностью показать вам, в ком нация видит прообраз вечной героини. Я говорю так, словно еще может быть место сомнению в вашем величии, после того, как он сам в... позвольте... Да, в третьей части своей исповеди высказался об этом. Но мне ли вам это напоминать? Как художник, говорит он, концентрирует в своей Венере множество виденных красавиц, так и он позволил себе из добродетелей многих хорошеньких девушек сформировать свою Лотту. Но основные черты, добавляет он, взяты от любимейшей, любимейшей госпожа советница. А чей дом, чью семью, характер, внешность и деятельную любовь описывает он с нежностью и точностью, не оставляющими места каким бы то ни было сомнением в... сейчас, одну минуточку, в 12-й книге. Пусть спорят празднословы. Существует одна или несколько моделей Лотты Вертера. Героиня одного из прелестнейших, трогательнейших эпизодов в жизни великого гения, Лотта юного Гёте, уважаемая, существует только одна. «Это я сегодня уже слышала», — улыбаясь и краснея, сказала она, выглянув из-под платочка. «Здешний кельнер, Магер, не знаю уж по какому поводу, высказал то же самое мнение». «Я ничего не имею против», — возразил Риммер, «разделять проникновение в истину с человеком из простонародья». В конце концов, заметила она с легким вздохом и дотронулась платочком до глаз, эта истина не столь уж много значит. Мне следовало бы помнить об этом. На один эпизод, разумеется, довольно и одной героини, но эпизодов-то было множество, и говорят, что они все еще имеют место. «Я внесена в длинный список, бессмертный список», — дополнил он. «Вернее, — поправилась она, — судьба внесла меня в него». Я на нее не в претензии. Она была ко мне милостивее, чем ко многим из нас, даровав мне полную, счастливую жизнь, бок о бок с добрым мужем, которому я хранила разумную верность. Среди нас есть куда более блеклые, печальные фигуры. Они изошли одинокими слезами и обрели мир в безвременной могиле. Но когда он пишет, что покидал меня не без страданий, но все же с более чистой совестью, нежели Фредерику, то я не могу не сказать. И в моем случае совести есть за что попрекнуть его. Немало он измучил меня своими бесцельными домогательствами и до того возмутил мое сердечко, что оно готово было разорваться. Когда он уехал, и мы снова оказались одни, простые люди в своем кругу, грустно стало у нас на душе». И только о нем мы и могли говорить. Но и легко нам стало тоже. Да, мы почувствовали облегчение, Я тогда же это подумала и все старалась убедить себя, что вот отныне и уже навек восстановились естественные для нас и нам подобающие мирные будни.